Функциональная анатомия плеча. Плечевой пояс лучше начать разбирать с понимания строения плечевого сустава, вокруг которого строится весь пояс, и который чаще других элементов этой зоны подвергается бытовым и спортивным травмам. Сложность восстановления и лечения плечевого сустава заключается в том, что даже опытные врачи-травматологи, применяющие в своем арсенале лечебных средств обезболивающие блокады, до конца не осознают сложности и неповторимости этого сустава, забывая его мышечное строение. То есть любая иммобилизация, обездвиженность или блокада, устраняющая чувствительность мышц при движении, наносит труднопоправимый ущерб плечу, так как способствует атрофии этих мышц. Если не брать во внимание травмы плеча, связанные с разрывами и переломами, то любое его воспаление, возникшее в результате неудачных усилий, необходимо лечить движением. Характерно, однако, что большинство проявлений болезни связано именно с движениями руки при среднестатистическом возрасте 40 лет. В этом возрасте боли в суставах часто воспринимаются как естественные, и люди предпочитают меньше двигать рукой, дабы не вызвать боль. Результатом такого ограничения является, как пишут рентгенологи в своих заключениях, известковое отложение в дегенеративно измененных сухожилиях мышц ротаторов плеча, спайки или слипчивый капсулит стенок дупликатуры полости нижнего заворота с прорывом отложений под акромиальную сумку. В переводе на нормальный язык это означает, что в случае резкого снижения подвижности сустава все его полости зарастают кристаллами соли и эластичность мышц сменяется одеревенелостью. В то же время в специальной литературе при описании плечелопаточного периартрита, воспаления мягких тканей, окружающих плечевой сустав, в стадии застывшего в кавычках или замороженного в кавычках плеча можно встретить такую формулировку. Плечевой сустав, функционирующий ежедневно, с полным размахом движений не застывает. Тогда что делать, если боль при движении руки нетерпимая и может привести даже к потере сознания? При рассмотрении клинических вариантов поражения внесуставных мягких тканей плечевого сустава, их можно разделить на первичные – заболевания сухожильно-связочного аппарата, превалирующую группу которых представляет ПЛП или синдром болезненного плеча, и вторичные, наблюдаемые, например, при ревматических процессах – ревматоидный артрит, остеохондроз позвоночника и другое. При лечении заболеваний суставов меня всегда интересовала только причина поражения, первичность. Так и ПЛП я рассматриваю не только как самую обширную патологию плечевого пояса, но и как пусковую модель поражения миофасциальных тканей ПВК. Поэтому акцент на пояс верхних конечностей, его мышечную систему, тонизирующую сосуды головного мозга, а значит питающую мозг, не случайен. Но человек среднестатистический все-таки ленив и всегда ищет какую-то причину увильнуть от необходимости делать гимнастику. Поэтому при появлении плечелопаточного периартрита, сопровождающегося болями в руке при движении, почему-то радуются, когда врач запрещает делать эти движения. Что же получается? Сегодня человек не поднимает полноценную руку и развивается застывшее плечо, но в плече застывают и сосуды, являющиеся частью большого круга кровообращения и находящиеся в непосредственной близости от сосудистой сети головного мозга. Снижается приток свежей крови к мозгу, ухудшается венозный отток крови с повышением внутри черепного давления и возникает атрофия сегментов мозга. Вот мы и незаметно от банальных болей в плече вызвавших ограничения в его движении, пришли к атрофии мозга, то есть слабоумию. Так что делать, чтобы не допустить этого? Мышц внутри мозга нет, поэтому давайте займемся лечением плечо-лопаточного периартрита, устранив который мы восстановим питание мозга, предотвратив тем самым его атрофию. Интересно знать. Для того, чтобы плечевой сустав одной руки функционировал полноценно, необходимо подключать до 68 мышц плечевого пояса. Таким образом, плечевой сустав находится в эпицентре работы этих 68 мышц. Как это понять? Да очень просто. Например, вы захотели подтянуться на перекладине, но надо же за нее ухватиться. Для этого используются мышцы кистей рук. Их две группы. Ладонная поверхность, 10 мышц, и тыльная поверхность, 4 мышцы. Кто-то может удивиться, при чем здесь кисть? Тогда покажите мне человека, который может повиснуть на перекладине без участия кисти. Это не смешно. Но нервы для управления мышцами кисти идут из области верхних шейных позвонков через зону плечевого сустава. Поднимемся выше. Мышцы предплечья. Их несколько слоев. Причем существует передняя и задняя группа мышц. Передняя группа мышц предплечья, 10 мышц, сгибает, вращает пальцы, кисть и само предплечье. Задняя группа мышц, 8 мышц, разгибает, вращает, отводит кисть, пальцы и предплечье. Кроме того, эти же мышцы сгибают руку в локтевом суставе. Все эти 18 мышц предплечья управляются теми же нервами, выходящими из шейного отдела позвоночника. Этим я хочу подчеркнуть непосредственную связь пальцев рук и шейного отдела позвоночника. Далее, то есть после предплечья, мы встречаемся с мышцами плеча, сгибатели-разгибатели. Их 5. Эти мышцы сгибают и разгибают руку в локтевом суставе, а клювоплечевая мышца – одна из них еще и поднимает руку. Еще выше. Здесь мы встречаемся с мышцами плечевого пояса. Есть и такая группа мышц, их 6. Но, пожалуй, основную проблему для плечевого сустава составляют 5 из них. Это глубокие, короткие мышцы. Их называют ротаторами или вращателями плеча. Именно при их травме возникают основные боли при вращении плечевого сустава и отведении руки в сторону. Одним из самых грозных заболеваний при этом является синдром «замороженного плеча» в кавычках. Обычно таким людям помогают снимать и надевать рубашки, не говоря о попытке застегнуть бюстгальтер женщине, а мужчины становятся беспомощными при попытке положить сумку на верхнюю полку в самолете или поезде. У меня был пациент с замороженными плечами, автослесарь. Можете представить его в яме под машиной, которую он должен был отремонтировать, но при этом не способен поднять руки выше пояса? У меня были скрипачи, не способные держать инструмент. Парикмахеры, косметологи, маляры. К более подробному изложению болезни плеча и методам лечения я вернусь чуть позже. Сейчас хочу продолжить анатомическое расследование функционирования руки, или, как говорят медики, верхней конечности. Итак, только на одной руке мы насчитали 33 мышцы. Но для того, чтобы подтянуться на перекладине, этих мышц мало. Для этого действа необходимо подключить еще и мышцы спины. Их 31. Эта группа мышц состоит из поверхностных, глубоких и коротких мышц спины. Перечислять их необходимости нет. К тому же поверхностные мышцы знают почти все спортсмены. К ним относятся трапециевидная, широчайшая, ромбовидная, зубчатые мышцы. Из глубоких мышц наиболее известна является мышца-выпрямитель туловища, а из коротких мышц – межостистые и межпоперечные. Но и это еще не все мышцы. Существует не менее важная группа мышц-антагонистов спины – мышцы груди. Их четыре. Наиболее известны из них малая и большие грудные мышцы. Итак, подведем первые итоги анатомического расследования движения руки в плечевом суставе. Мы насчитали 68 мышц только с одной стороны туловища, а их у человека две – правая и левая. Поэтому для того, чтобы подтянуться на турнике, отжаться от пола, закинуть чемодан на верхнюю полку, необходимо использовать 136 мышц, причем одновременно. Это связано прежде всего с тем, что в отличие от других суставов туловища, плечевой сустав мышечный, то есть основной причиной болей в плече являются травмы, растяжения, ушибы, именно глубоких мышц плечевого сустава, ротаторов, из-за чего сустав становится очень болезненным при любом движении руки. А врачи, прежде всего травматологи, как показывает практика, причину боли в плече ищут в его костной структуре, делая свои выводы на основании рентгеновских снимков, УЗИ или МРТ. Но известно, что ни на одном из этих диагностических обследований, разве что в некоторой степени на УЗИ, глубокие ротаторы плечевого сустава не отражаются. Причина этого заключается в том, что мышцы по своей структуре состоят из воды. На всякий случай назначается ношение фиксирующих повязок и запрещаются какие-либо нагрузки. Наступает атрофия этих мышц, возникающая всегда при иммобилизации, что может привести к привычному вывиху. Поднял сумку потяжелее, и рука повисла. Мне тоже было интересно узнать, что плечевой сустав состоит из пяти суставов. Да-да, это описано в каждом приличном анатомическом справочнике. Но три из пяти являются истинными, то есть содержат суставные поверхности. Плечо-лопаточный сустав, грудинно-ключичный сустав, ключично-акромиальный сустав. И образованы они пятью костями. Плечевой, лопаткой, грудиной, ключицей и акромионом. Два являются псевдосуставами. Сумочное сочленение, плечеакромиальное, и так называемое движение лопатки по стенке грудной клетки. Эти два сустава не имеют самостоятельных суставных поверхностей. Но самое интересное, что ни один из них нельзя рассматривать отдельно, как, например, суставы пальцев рук. Все эти как бы отдельные суставы участвуют в работе одного сустава, плечевого, который их и объединяет. Плечевой сустав – самый подвижный сустав тела. Его подвижность характеризуется следующими возможностями. Отведение, приведение руки. Но и это не все. За мою долгую врачебную практику я ни разу не встречал медицинского заключения больному с плечо-лопаточным периартритом или синдромом замороженного плеча, в котором упоминались хотя бы пять основных вращателей плеча, без которых движение в плечевом суставе невозможно в принципе, не говоря уж о 136 мышцах. При этом пациенты обращались ко мне за помощью после длительного безрезультативного решения боли в плече нестероидными противовоспалительными препаратами НПВП, аппаратной физиотерапии, иглотерапии, а некоторые из них даже после артроскопии. Были и такие, кто острой боли в плече не испытывал, но поднять чемодан на верхнюю полку, а тем паче подтянуться на перекладине не мог. Как использовать эти мышцы для лечения плечевого сустава? Какие упражнения и нагрузки для этого применять? я расскажу чуть позже, в специальной главе. Сейчас хочу обратить внимание читателя на то, что очень часто боли в плече сопровождаются головными болями. Поэтому мне бесчисленное количество раз удавалось избавить пациентов от головных болей с помощью упражнений, в которых основным кинематическим звеном является плечевой сустав. Интересно и другое наблюдение. Головные боли часто возникают как-то сами по себе, казалось бы, из ниоткуда. Поэтому при их первых появлениях люди даже не задумываются, откуда они взялись. Проглотят таблетку какого-нибудь аспирина. И ладно. Такое появление головных болей, как правило, не имеет отношения к черепно-мозговой травме или гипертонической болезни. Их появление объясняется чаще всего банальными причинами. Не выспался, понервничал, например, перед экзаменом, выпил что-нибудь непривычное для себя, пиво или шампанское. В дальнейшем, когда головные боли возникают снова, применяют ранее испытанный прием, а именно таблетку. Люди настолько к ним привыкают, что не жалуются врачу даже при обострении шейного остеохондроза. А сейчас модно говорить о грыжах межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника или при болях в плече. Поэтому, когда я спрашиваю больных, пришедших ко мне с подобными жалобами, страдают ли они головными болями, те бодро отвечают: «Да, давно, и уже в форме мигреней». Но дело в том, что головные боли, боли сосудистые, а боли в плече или шейном отделе позвоночника – боли органические. Разница между ними заключается лишь во времени их появления. Сначала страдают мягкие ткани, эластичные, в нашем случае сосуды, из-за недостаточного объема кровотока, который должен через них проходить. А затем начинает разрушаться и плохо работающая костно-хрящевая структура, межпозвонковые диски, хрящевая поверхность суставов. Итогом чего является и тугоподвижный сустав, в данном случае плечевой, и проблемы в шейном отделе позвоночника. Поэтому первый этап – поражение сосудистого русла головного мозга, проявляющееся головными болями без, казалось бы, внешней причины, остается незамеченным на фоне лекарственного обезболивания. Зачем человеку подтягиваться, отжиматься, если он зарабатывает деньги, сидя в кресле и глядя в монитор? Это уж потом, когда однажды он захочет легко встать со стула, чтобы пойти домой, вдруг ощутит спазм, секундную потерю сознания, холодный пот и животный страх. Что это? Приняв таблетку, он забывает про это и продолжает жить, как ни в чем не бывало. Мышцы плечевого пояса работают все меньше, кровоток по сосудам снижается. Но вовремя принятая таблетка нивелирует этот дискомфорт, и обращение к врачу происходит только в момент выпадения уже нескольких звеньев кинематической цепи. В нашем случае плечевого сустава, шейного отдела позвоночника и всего плечевого пояса. Мало кто знает, что избавиться от головных болей можно, сочетая определенные физические упражнения, в которых участвуют мышцы плечевого пояса, что и создает эффект обезболивания. Никто из написавших о своих проблемах в вышеприведенных письмах даже не подумал, что именно слабость и запущенность мышц плечевого пояса явились у них основной причиной для появления хронических головных болей. Я применяю подобную практику довольно успешно. Конечно, речь идет не об отжиманиях от пола или подтягиваниях на перекладине. Я говорю об упражнениях на тренажере МТБ, где ключевым моментом является использование диафрагмального дыхания, снижающего внутричерепное давление при правильном его выполнении. А именно, повышенным внутричерепным давлением многие невропатологи объясняют причину головных болей. Что я хочу этим подчеркнуть? Как вы думаете, Что лучше, принимать много лет нестероидные противовоспалительные средства, имеющие чудовищное количество побочных явлений, психотропные средства, снижающие уровень личности и ускоряющие развитие слабоумия, или научиться правильно выполнять физические упражнения и при этом избавляться не только от головных болей и болей в плече, но и укреплять свою психологическую устойчивость, то есть психику, активизируя и сосуды, питающие мозг. Примечание. Побочные явления. Смотрите книгу «Болят колени, что делать?». Конец примечания.